«Хорошо, но что нам тогда делать?» «Кстати, в Коттенро ведь героям не поклоняются?» – уточнил я у Садины. «Вроде бы нет. Я редко покидала работу, поэтому не могу всего знать. Вот бесполезная, а?» «В общем, я буду регулярно возвращаться в деревню порталом. Готовьтесь, что я в любой момент могу позвать вас с собой. Если будет возможность, сплавайте до Кальмиры, чтобы вылечиться от проклятия». «Ладно, понадобимся Зави». «Хорошо. Кажется, это дело будет не из быстрых». «Ну, тут с Лиси не поспоришь». «Ладно, пора бы нам уже отправляться в Шельдвельд. Но где Фира?» «Фира – моя вторая союзница в этом мире. Раньше была обычным птенчиком Филариалом. Филариалы похожие на птиц-монстры, которые больше всего на свете любят тягать повозки. Когда их выращивают герои, они становятся королевами филариалов, которые могут превращаться в людей. В форме филариала Фира бело-розовая, а в человеческой форме маленькая белокурая девочка с голубыми глазами. Благодаря невинному непосредственному характеру, она служит всей деревне вдохновением. В ходе одного из недавних событий растеряла большую часть уровней, поэтому прямо сейчас путешествует вместе с Мелти, принцессой Милромаркой и своей лучшей подругой, а также моим драгоценным фамильяром Рафтян, чтобы вновь стать сильной. Может, приказать ей через печать, чтобы возвращалась? Да уж, интересно, где она сейчас? Я знаю только направление. В принципе, я мог бы приказать ей вернуться, но... Не думаю, что она сумеет возвратиться вот прямо сейчас. Настроение у меня сейчас не к черту, и тратить время на малополезную ерунду не хочется. Поэтому я немедленно отказался от мысли призвать Фира. Лучше поискать другой выход. Тем более, что после потери уровня от Фира почти нет толку. «Кве!» Красный дракончик поднял лапу. «Это Гаэлион. Главное действующее лицо недавнего происшествия. Его яйцо мы отыскали в одном из ящиков, который нам в качестве помощи прислал, по всей видимости, Шельдвельд. Примерно в то же время к нам в деревню из огромной страны под названием Фабрей переселилась алхимик по имени Рата, желающий открыть у нас лабораторию. Я попросил ее заняться воспитанием дракона. Правда, на самом деле роль опекуна взяла на себя не она, а... девочка-рабыня, которую я попытался наречь Долинкой. Но она отказалась и настояла, чтобы ее называли Виндией. Как бы там ни было, Гаэлион быстро вырос, захотел со мной играть и принялся дятлом стучать в дверь моего дома. Я его за это отругал, но пообещал впредь играть. Однако в скором времени ему что-то взбрело в голову, и он проглотил ядро моего доспеха. Ядро это мы добыли из зомби-дракона, который появился из трупа убитого раном дракона. Позднее в другом мире мы слили его с ядром магического дракона. Как бы там ни было, Гаэлион съел его, сошел с ума и улетел туда, где в свое время жил зомби-дракон. Нам пришлось отправиться туда же, чтобы его спасти. И все шло хорошо, пока в дело не вступила половинка ядра магического дракона, в свое время убитого в другом мире Кидзуной, тамошним священным героем. Дракон захватил власть над Гаэлионом и попытался возродиться в его теле. Поскольку Фира в свое время сожрала часть ядра зомби-дракона, магическому дракону удалось похитить часть ее опыта. В ходе битвы нам удалось освободить Гаэлиона от оков магического дракона, вызволить Фира и одолеть ослабшего противника. В Гаэлионе до сих пор обитает душа убитого Реном дракона. По совместительству родителя Виндии и Гаэлиона. Вместе с душой самого Гаэлиона. «Чего тебе?» «Понимаете, он хочет отвезти нас на себе», — перевела Виндия, няня Гаэлиона. Эта девочка с собачьими ушами, воспитанная драконом. Из-за своего происхождения обожает монстров, поэтому в нашей деревне занимается уходом за ними. «Ты тоже едешь, Виндия?» — взволнованно спросил Рен, подбегая к ней. «Если нас повезет Гаэлион, разумеется, поеду». «Тогда можно я...» Виндия пнула Рена по ноге. Правда, Рен уже накопила столько усилений, что ее удары на него никак не действуют. «Хватит строить из себя моего телохранителя!» По сути, Рен лично прикончил отца Виндии, поэтому чувствовал себя перед ней виноватым. Виндию, однако, его отношение раздражает. Тем не менее, Рен не сдается и все пытается придумать, как с ней расплатиться. «Мяу! Мяу!» Гаэлеон Рена тоже недолюбливает. Сказывается родство с Гаэлеоном отцом, не иначе. Себе на спину Рена он ни за что не пустит. «Что скажешь, Герощита?» Спросила у меня Винди. «Скажу, что если Фира нет, то и выбора у нас тоже нет. Есть другие филариалы, но...» Я бросил взгляд на загон нашей фирмы. Оттуда на меня тоскливо глядела фиолетовая самка филариала. Ее мы называем подданной Фира номер один. Однако филариалы, как правило, летать не умеют. Поэтому с точки зрения удобства Гаэлеон – лучший вариант. Возможно, Фира отправилась тренироваться как раз потому, чтобы составить ему хоть какую-то конкуренцию. «Мы можем...» На этот раз руку подняла плюшевая игрушка. «Хозяйка желает кое-что сказать». «И что же?» Спросил я, поворачиваясь к Сейн, хозяйке игрушки. Сейн тоже обладатель кланового оружия, но не из этого мира и не из мира Кидзуны, а из какого-то другого, уничтоженного волной. Впервые мы с ней встретились, когда сразились в Колизее Зальдбуля. Правда, она тогда использовала кличку Мёрдер Пьеро. В итоге после всех событий она поселилась у нас. Я не совсем понимаю, чего именно она добивается, но, по крайней мере, она пытается защитить местных священных героев от охотников, которые приходят из других миров и пытаются нас убить. По всей видимости, разрушение родного мира как-то повредило функцию перевода ее кланового оружия, и я не могу разобрать, что она говорит. Поэтому она пользуется фамильяром в виде плюшевой игрушки, который выступает в качестве переводчика. Сама Сейн помогла нам добить врага, с которым мы столкнулись во время поисков Рена. Тот враг запомнился тем, что постоянно воскресал после смерти. Сейчас она вовсю ищет способы борьбы с такими врагами. «Хозяйка просит показать ей карту. Возможно, она сумеет облегчить вам дорогу». «Ау, это кстати». Сейн умеет втыкать особые иголки, к которым потом телепортируется. К тому же она может наблюдать за окрестностями иголок. Ей удается вовремя приходить мне на помощь благодаря иголке, которая торчит из моего доспеха. Вообще, даже на быстроногой эфире мы добирались бы до Шильдвельта очень и очень долго. У нас с Реном и Ицки есть телепортирующие навыки, но чтобы куда-то переместиться, нужно сначала там побывать и запомнить место. Рафталия после посещения параллельного мира получила клановую катану, у которой быстрое перемещение работает по-другому. Катана телепортирует владельца к песочным часам эпохи драконов, особому инструменту, который сообщает время до следующей волны, а также используется для повышения класса. И опять же, Рафталии нужно побывать у конкретных песочных часов, прежде чем к ним телепортироваться. В этих условиях иглы Сейн могут забросить нас дальше всего. Удобный навык, ничего не скажешь. Хорошо, если Сейн нас телепортирует, то со мной идут Рафталия, Садина, Гаэлеон и Винди, так? И я. Эх, все-таки подняла руку. Тоска. Я повернулся и кисло посмотрел на Атлу. Это она только что подала голос. Да, Атла. Она относится к хакукообразным, которые входят в, по крайней мере, пятерку сильнейших рас полулюдей. У них даже предельный уровень выше, чем у остальных. В свое время я приобрел ее в качестве довеска к ее брату Фоуру в Зальдбуле. Но теперь она уже стала сильнее него. Когда мы только встретились, она была очень болезненной, чуть ли не умирающей девочкой. Истощенная, она даже ходить не могла. Но мои лекарства подействовали быстро и превратили ее в активную, слишком активную рабыню. «Я хочу с вами...» «Что на тебя нашло, Атла?» Воскликнул Фоур, в последнее время несколько растерявший свой авторитет. Кстати, он заметно подрос. Так усердно взялся за набор уровня, что вошел в стадию бурного роста, характерную для полулюдей. «Будучи слугой на Афуми сама, я должна всегда сопровождать его, брат. Это же очевидно». «Но...» «Но что, брат? Тебе неизвестно, сколько времени мы тренируемся вместе?» «Кстати, да. Атла – поистине гениальный боец в стиле непобедимых адаптаций. Она не знает его сути, но настолько хорошо понимает, что даже обучает ему меня, Рена и Ицки. Именно владение стилем помогло Атли одержать верх над магическим драконом. Потенциала в ней не меньше, чем в Лисии, и больше, чем во всех остальных рабах нашей деревни. В будущем даже Саадина не сможет с ней сравниться. Наблюдая за битвами Лисии... Наблюдая лучше поставить в кавычки, поскольку Атла слепая, но каким-то образом ощущает движение. Атла научилась подражать ее действиям. Уровень у Атлы невысокий, но боец из нее все равно отменный. В противовес Фоуру, который до сих пор не продемонстрировал никаких выдающихся успехов. «Взять-то я вас могу, но вы Хакуко не забыли?» В Шельтвельте хакукообразных вроде как автоматически считают членами королевской семьи. В относительно далеком прошлом они на правах правителей Шельтвельта развязали войну с Милорамарком, но проиграли, после чего их семейство пришло в упадок. «Брат, наша внешность в Шельтвельте может оказаться очень кстати. Именно сейчас на Афумисаме в первую очередь нужна наша помощь. Давай же вспомним старые связи». Атла схватила брата под ручку, вовсю уговаривая его присоединиться. Она из тех, кто готов ради победы на все, как бы грубо это ни прозвучало. Скажем, когда на ее пути вставал родной брат, она без задней мысли его вырубала. Я, конечно, слышал, что они из семьи потомственных воинов, но, по-моему, они скорее из семьи варваров. Вспомнить-то можно, но это давно было, и не факт, что они нам помогут. Ха. Их семья в упадке, но некоторые из их старых связей все еще могут пригодиться. Что скажешь, Сейн? Как далеко сможешь нас закинуть? Игла, которую она воткнула в ящик с товарами, сейчас в этом порту. Сообщила плюшевая игрушка в виде кил и показала на карту. Кстати, Акил. Это еще одна деревенская рабыня, которая умеет превращаться в антропоморфную сибирскую хаски. Остальные подробности опущу. Итак, игрушка показала на портовый городок возле границы с Шильдфриденом. Сядем там на Гаэлеона и полетим? Или лучше заехать сначала в Шильдфриден? Только бы шумиха не поднялась. Саадина, что? Что ты думаешь про Шильдфриден? Это молодая страна, не торгующая Скутенро. Ехать туда бессмысленно. Я только знаю, что оттуда в Шильдфриден ходит корабль. Хорошо бы в том портовом городке были прямые повозки... Или корабли до Шельдвельта. Ладно, в любом случае по вечерам мы будем возвращаться сюда порталом. Разумеется, ответила Атла. Хорошо, тогда давайте в путь. Сейн, давай. Сейн кивнула в ответ. Когда мы собрали группу, она подняла оружие и что-то пробормотала. Вжух, и нас перенесло в другое место.